Я ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин, почему-то чувствую свою вину за нашу последнюю программу, посвященную этому чувству. Как бы в самом конце программы мне только удалось сказать, что человеку нужно следовать за чувством вины. А вот как бы попытаться объяснить, что же все-таки это значит, по-моему, я так и не успел. Ну, раз меня преследует чувство вины, то я за ним следую и пытаюсь провести еще одну передачу. И сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Давайте мы вместе с вами, как всегда, попытаемся поговорить о том, мешает человеку жить чувство вины. И как от него избавиться? И вообще, нужно ли от него избавляться? Полезное это чувство или вредное? И если вы поняли, все-таки поняли, что я имел в виду под следованием за чувством вины, то, наверное, это тоже можно рассказать по телефону 495-956-1514. В сущности, кто про что... А я, в общем, все время про любовь. Вот такой, например, простенький вопросик для слушателей нашей сегодняшней программы. Я могу сообщить следующее. Все наши семейные ссоры, разборки, конфликты, да и большая часть, я думаю, наших разводов тоже происходит из-за того, что мы все время перекидываем друг другу чувство вины. Ну, обвиняем другого. А зачем это нужно? Это же важнее всего. На самом деле, если кто-то из пары любящих сердец, из семьи, муж или жена, примет на себя вину, конфликт будет исчерпан, но... Оба не сдаются и швыряются друг в друга обвинениями. Ну, знаете, самые известные, например, кто же все-таки плохо воспитал ребенка и испортил его, муж или жена? В общем, мы же без этого не можем жить. Зачем нам нужно переносить, перекидывать друг на друга чувство вины? Что нам это дает? Почему мы так страстно хотим любой ценой избавиться от этого чувства? Вот давайте попробуем подумать и об этом по телефону 495-956-1514. Как всегда в этих программах, которые, я думаю, ну, по крайней мере, раз в год, может быть, стоит возобновлять, вы можете... воспользоваться эфиром для того, чтобы признаться кому-нибудь в том, что вы виноваты. Иногда это очень трудно сделать по телефону и даже в сети интернет. Даже в скайпе. Как ты чувствуешь свою обнаженность, уязвимость? А вот в радиоэфире, может быть, это будет сделать как-то проще. Ну, впрочем, это я просто предлагаю, и это вовсе не обязательно. Но иногда, когда ты, наконец, признаешься в своей вине перед другим, это приносит облегчение. Облегчение тебе самому. Потому что не только избавление от вины, но и ощущение вины, как это ни парадоксально, иногда может принести облегчение. Поэтому в основном мы сегодня, наверное, вот в таких разговорах. Ведь в сущности это самое признание собственной вины, осознание, проговаривание. Вот это и есть те самые способы следования за своей собственной виной. Ну... Мне очень трудно было сегодня с музыкальными паузами. Я думаю, что вы сможете вместе со мной почувствовать певицу, которая, на мой взгляд, совершает вот какое-то похожее внутреннее эмоциональное действие, проговаривает вину и освобождается от нее. Когда замечательного психоаналитика и психотерапевта Карин Хорни пациенты говорили и спрашивали, что они не знают, что они на самом деле хотят. Они не могут принять какого-то определенного решения. Она обычно отвечала: а вы никогда не задумывались, что об этом стоит спросить самого себя? Вот просто сесть и спросить свое чувство вины, поскольку в нем содержатся все ответы, и ответы, в общем-то, готовы. Ну вот, например, простенький в действительности вопрос о том, кто же виноват в паре при разрыве или в семье, и зачем нужно это упорное до отчаяния, до крика, до агрессии, попытки перекинуть вину друг на друга. Ответ, в общем-то, Очень просто. Лежит совсем рядом, на поверхности, ничего особого. Я не хочу от наших радиослушателей. Я всего лишь хочу сказать, что в действительности так легче, поскольку вина ложится грузом на сердце, и все время хочется, все время появляется вот эта нужда спросить самого себя, а чем же она вызвана? А если как бы виноват другой, то себя спрашивать не о чем. Можно продолжать жить легко. Как бы плыть по течению, не принимать никаких решений. Ну, ты же прав, а виноват он. Или ты же права, а виноват он. Или виновата она, а я прав. Какая в сущности разница? Поэтому, может быть, кто-то, ведь это всегда повторение пройденного, может быть, кто-то из тех, кто слушает нашу передачу давно, а я знаю, что и в эфире, и на форуме есть такие люди, вспомнят то, что мы говорили, ну, например, о синдроме волшебной палочки. А между прочим, если говорить непростым языком, то вот это самое перебрасывание друг на друга вины, это психодинамика первородного греха. Да, все та же самая книга Бытия, глава первая, цитирую. «И услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Адам, где ты?“ Он сказал: „Твой голос я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся“. И сказал Бог: „Кто же тебе сказал, что ты нах? Уж не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“» Обратите внимание, все помните, что следует дальше в цитате. Адам сказал: „Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел“. И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. Конец цитаты. Это волшебная палочка. Перебрасывание друг на друга чувства вины есть простая возможность чувствовать себя как боги. Ни за что не отвечать. Это часть, ну, если хотите по-медицински, синдром нашего стремления к легкой жизни. Мы, даже если мы ходим на выборы, то потом, как бы после них, разводя руками, мы себе говорим что-то вроде того: ну как же так, ну нам вот умные дяди и тети сказали по телевизору, мы так и сделали. Сами мы здесь тут не местные, знаете, да? Почему? То по одной простой причине. Так легче. Не надо думать. И не нужно делать вот эту самую операцию, следовать за чувством вины. Здравствуйте, Любовь Ивановна. Город Астрахань есть у нас на проводе? Любовь Ивановна. Алло. Я не слышу. Нету Любовь Ивановны? Нету Любовь Ивановны. Это, наверное, одна из главных проблем человеческой природы, если с точки зрения великого библейского мифа мы с вами все время пытаемся избавиться от чувства вины. В сущности, понятно, почему Адам это делает. И Ева тоже, да? Адам сваливает на Еву, Ева на змея. Это широко известно в нашей стране. Виноватых нет. Потому что во всех остальных случаях Адаму, Еве, нам с вами придется принять на себя ответственность за собственную жизнь. Спасибо, что Ева не отвечает Богу, что змей это ты создал. И на это, в общем, намекает Адам, который говорит, это жена, которую ты мне дал. Стало быть, в общем, ты во всем и виноват. А я, несмотря на то, что у меня появились какие-то новые желания, я по-прежнему ни за что не отвечаю. Отвечать-то, помните, мы тоже об этом говорили, это значит быть, стать, попытаться стать автором своей жизни. А мы даже не пытаемся задуматься вот об этом, о том, чтобы спросить себя. Я боюсь, что все лабиринты и вся путаница нашей жизни, она как раз и зависит от того, от наших попыток перекидывать вину. Ну вот, кто виноват, тот за нас и отвечает. А если он за нас отвечает, то он виноват. То есть он может делать с нами все, что ему вздумается. А с этим мы никак согласиться не можем. И в этих бесконечных поворотах мы все время путаемся, как в трех соснах. Бродим посредине, бродим между ними. Что такое следовать за собственным чувством вины? Ну, собственно, это то, что, наверное, вам скажут многие священники. Ну, понять, от чего ты испытываешь постоянное чувство вины, сказать себе это. Или сказать другим, например, по радио, то, что я упорно предлагаю, и в общем никто упорно не делает. И больше этого не делать. Ну, или, по крайней мере, попытаться, что ли, этого не делать. Потому что в действительности эти попытки как-то сами собой естественно получаются. Потому что вина же это тяжелое чувство. У любящих вообще какая-то очень странная история. Вы никогда не обращали внимания, что если мы, правда, близки друг к другу, то у нас чувство как бы возникает одно на двоих. Ну вот если мы обвиняем друг друга, то обвиняем абсолютно одинаково и в одних и тех же бедах. Только каждый обвиняет другого и никак не может уловить, что за самой общностью вот этого ощущения гнева, отчаяния, обиды, всего чего угодно, кроется чувство необходимости партнера. Вот если мы вдруг неожиданно для себя начинаем следовать за чувством вины, то мы понимаем, что я обиделся, это автоматически означает, что обиделась и ты. Ты обиделась. Ровно точно так же обиделся и я. Это чувство одно на двоих, и это значит, мы необходимы друг другу, потому что в отсутствии друг друга мы вообще какие-либо чувства испытывать перестанем. Здравствуйте, Олеся, город Тула. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вас я уже испугался. Что... Я хотела с вами поделиться парой слов о своей ситуации. В принципе, я уже давно пришла к тому, что мне свойственно перекладывать ответственность на других людей. Мне это очень удобно. Вы очень правильно сказали о том, что чувство вины – это действительно желание сложить ответственность на другого человека за все свои поступки. Очень удобно с кем-то посоветоваться. Как говорится, советы спрашивают для того, чтобы ему не следовать, а если следовать, то для того, чтобы свалить на кого-то свою вину, в общем-то. Вот. Я хотела вот что сказать. Я считаю, что чувство вины, оно может быть как позитивное для человека, так и негативное. Человек может мучиться всю жизнь чувством вины. В принципе, у меня такое было тоже и до сих пор продолжается, хотя я уже все осознал. Вот, но тем не менее. Что вот, сделать-то? И человек, что... который меня простил уже тоже, но я сама себя не могу простить. Вот. А бывает такое, что наоборот, это позитивно, это дает какой-то импульс, толчок, да, для каких-то моральных размышлений, дум о том, чтобы стать лучше. Олесь, а моральные размышления это что такое? Ну, может быть, я не очень корректно выразилась. Ладно, спасибо вам большое. Ну, все-таки признание и размышления. Спасибо, Олесь. Давайте мы попробуем еще раз послушать внутренние признания в сегодняшних музыкальных паузах. This is the end. A beautiful friendship. It ended a moment ago. This is the end of a beautiful friendship. I know, for your eyes told me so. Sister and brother, until tonight, when we looked at each other, and that was the end of a beautiful friendship, and just the beginning of love. Вот есть такая удивительная вещь, например. Ну, где-то здесь, вокруг перекидывания ответственности друг на друга и, соответственно, перебрасывания чувства вины, лежит понятие зависимости. Вот в действительности мы зависим от тех объектов или людей, на которых мы переложили ответственность за свое поведение. Ну, грубо говоря, алкоголик все время пытается обвинить водку за то, что в том, что она виновата, в том, что он пьет. А вот не могу сказать, что часто, но периодически у меня бывают замечательные пациенты, которые приходят ко мне жаловаться именно на чувство вины. Почти как в процессе Кафки. Знаете, когда приходит немолодой мужчина и говорит, что он, ну, в общем, ловелас. Он охотится за любыми юбками и как бы ничего не может с собой поделать. Знаете, почему ничего не может с собой поделать? Потому что вот эти самые дамы, молодые дамы, дамы средних лет, его соблазняют. Соблазняют видом своей груди, своей одеждой, своими ногами. И, в общем, вот тут-то он и теряет контроль над собой и все время чувствует себя виноватым. Как перед собой, потому что не понимает, зачем он это делает, так и перед, ну, очередной своей пассией, да, потому что никак не может удержаться и следует за следующей юбкой. Но виноваты они, то есть вы, уважаемые дамы. И, как вам сказать, у него довольно серьезное построено размышление на эту тему. Я почему сейчас об этом говорю? Потому что на самом деле есть у меня один пример уже замечательной западной психотерапии. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Я вам буквально вот в течение минутки-двух расскажу мой случай. У меня один товарищ взял вещь из рук из моих во время работы, сверла одного размера, а через 2-3 дня принес другого размера. Я этому человеку до этого случая очень доверяла, ценила его. Я его вообще знала с другой стороны. И когда я говорю, ты почему мне принес не тот размер сверл, он говорит, ты мне сама дала. Я говорю, неправда, мы с тобой на работе, мы оба с тобой трезвые. Я пыталась пойти человеку навстречу. Я говорю, я подойду к твоему месту, посмотрю, ты мне разрешишь, мы вместе поищем, посмотрим. И вы понимаете, вот смотрит человек в глаза и говорит, иди жалуйся начальнику, кому хочешь жалуйся. Значит, ты мне не то дала, неправду ты говоришь. Я говорю, ну как же так? Я говорю, как же так, ты же из моих рук, я специально искала для тебя, дала то, что нужно, и ты говоришь, что я не то тебе даю. Понимаете, человек смотрит в глаза, я его знала совсем другим, и вдруг вот так вот поворачивается. Ведь он же мог объяснить, что у него много было чертежей, технологий, что он ошибся в этих размерах, много сверл. Сказал бы, извини, я тебе вот возвращаю, я запутался. Нет. И вы понимаете, я этого человека потеряла. Как потеряла? Вот если я, у меня почему-то так происходит, если я с кем-то, вот хотя бы какой-то прецедент вот случается, вот люди взрослые обманывают или делают неприятности или гадости, я замыкаюсь, и я вообще больше с человеком не контактирую. В лучшем случае здрасте и до свидания, и все. И вот мне жалко, я вот так вот порой иногда вот натыкаюсь вот на такие вещи и теряю людей. Ольга Николаевна. И не знаю, в общем, я или не виновата, как вот так давайте вот получается. Давайте я вам задам, понимаете, неожиданный вопрос. Такого рода. Скажите, пожалуйста, я читал отрывочек из книги «Бытия», ну, всем известный. Как вы думаете, когда Адам сказал, жена, которую ты мне дал, это она виновата, это она дала мне от дерева, он это говорил искренне? Он правда так думал? Или вот он играл такую роль? То есть он притворялся? Алло. Ну, я вообще считаю, что он не должен был сваливать на Еву вот такие вещи. Спасибо, Николай. Понимаете, Николаевна. Он должен на себя был принять это. Я просто думаю, что вот это сваливание на Еву или сваливание на Адама, потому что, ну, на самом деле, можно противоположным образом найти очень похожие на миф книги бытия истории мировой мифологии. Я хочу сказать, что на самом деле есть у меня тайное подозрение, это, конечно, так, спекуляция, но что, в общем, Адам говорил совершенно искренне. Вы столкнулись и сталкиваетесь с тем механизмом, который, собственно, еще Фрейд назвал механизмом вытеснения. Мы, правда, забываем те моменты или события своей жизни, в которых мы по каким-то причинам вели себя постыдно с нашей точки зрения. То есть те самые моменты, которые вызывают в нас чувство вины. Делаем мы это совершенно искренне. И очень не любим, это очень больно, если нам напоминают, что, в общем, мы действительно там ошиблись, произвели операцию по присвоению не тех сверел или чего-то еще. В общем, короче говоря, какую-то операцию, которая способна, не дай бог, вызвать в нас укол или чувство вины. Собственно, я и пытаюсь об этом говорить. Я пытаюсь говорить, что ведь проблема в том, что каждый, как Адам, должен следовать за своим чувством вины, иначе он не сможет выжить, не сможет принимать ответственность на себя. И поэтому ведь его наказывает Бог, он же выгоняет его из рая. А там, вне рая, отвечать придется за себя. А ему хочется жить в раю, то есть хочется по-прежнему жить легко. Но если не Богом, то как Бог? Помните, они хотели быть как боги. И вот я на самом деле только про одно. Если вы не хотите потерять человека, не надо постоянно напоминать ему о чувстве собственной вины. Потому что когда мы постоянно напоминаем о чувстве вины, мы снова упорно снимаем вину с самих себя. Я просто, может быть, медленно говорю, но я хочу, чтобы вы это продумали и поняли. Ну, вот если в примере, очень интересном примере, простом и интересном Ольги Николаевны, ее коллега вытеснил свою вину, ну, наверное, был так занят, так заморочен всякими разными делами, планами, чертежами, сроками, что по каким-то причинам действительно перепутал сверла. Ну, я уж точнее эту историю знать не могу. То мы его теряем, постоянно обвиняя в том, что он их потерял. По той простой причине, что тем самым доказываем, какие мы безошибочные сами, чистые, непорочные и совершенно неспособные, в отличие от всяких там растяп, перепутать сверла. И чувство это очень неприятное. Поэтому, если вы не хотите потерять человека, то, наверное, имело бы смысл как бы, ну, спокойно к этому отнестись и через некоторое время в виде шутки сказать ему: а ты знаешь, помнишь эту забавную историю? Ты же тогда сверло-то перепутал. И, в общем, есть у меня подозрение, что и сверла нужного диаметра бы нашлись, и многое другое тоже встало бы на свои места. поскольку наверняка Ольга Николаевна тоже не любит, когда ей напоминают о своей вине. Проблема в том, что не мы должны говорить человеку: «Ты виноват». Проблема в том, что сам каждый из нас сам должен учиться слушаться своего чувства вины. И перед собой, перед тем чувством бессмысленности собственной жизни, о котором мы говорили в прошлой передаче, и перед другим человеком тоже. Понимаете, какая сложная штука получается? Вот я хотел рассказать о том самом случае Ролла Мэя. Там тоже был ловелас, похожий на того, о котором я рассказывал. Так вот, он, когда терапия закончилась, оставил Мэю такую записку. Он сам, не терапевт сказал ему, а он сам написал: «Я жил, уж простите меня, время позднее, я жил, как животное, в постоянном возбуждении, отдергание туда-сюда, создаваемого кусочком плоти, свисающим между ног. Допустим, что мы имели бы возможность подробно изучать жизнь определенного вида насекомых. Представьте, что мы обнаружили, самцы этих насекомых сходят с ума от двух бугорков на грудной клетке самки и посвящают все свои дни и ночи тому исключительно, чтобы найти способ коснуться этих бугорков у новой самки. Что бы мы подумали? Наверное, что это странный способ проводить свою жизнь. Уж, конечно, в жизни есть нечто большее, чем непрерывное прикосновение к бугоркам. Однако я всю жизнь был таким насекомым. Неудивительно, что я испытывал чувство вины. Что произошло? Да на самом деле вот этот пациент обнаружил некое самоограничение в жизни, которое вызывало его чувство вины. Он принес себя в жертву своему ограничению. Он отказался стать тем, кем он мог бы стать. Вот что значит следовать за чувством вины. Это значит отказаться от ограничений, попробовать не делать то, что вызывает чувство вины. Вот это мы с вами умеем очень плохо, и это все, что я успеваю сказать в сегодняшней передаче. 24 августа, день рождения Борхеса, которого я в одной из своих программ в цикле «Волшебный остров» назвал своим библиотекарем. И он ведь действительно был великим библиотекарем. О Хорхе Луисе Борхесе я бы хотел вспомнить во время вечернего эфира послезавтра в пятницу. Ждем ваших звонков. Спокойной ночи. You know, ladies, I'm in love with a man that's totally unreal. This man is so sweet and kind and nice until I really don't believe it. And you know, I'm kind of a tester. I like to test to see if it's true or just what's happening. I'm sure that you know what I mean. Now, I'm not leaving the men out because I'm sure men run into ladies that they feel the same way about, but they're kind of scared. You know, you get scared to lay your feelings out because you think they may get tap danced on again. And everybody gets tired of that. But look here, this man that I have is unreal. He's so sweet until he gonna make candy just lay down. I mean, just candy. Like peppermint sticks and things like that. You know, and I have to talk about it to somebody because I haven't told him yet exactly how I feel about it. But it's coming. I'm gonna have to tell him pretty soon because I can't hold it much. much longer. Just dance.